Нурсина бросила в краску. «Ни в коем случае, государь! Вряд ли подобная торопливость понравится Мардуку Беллу, по чьей воле ты и твой приемный отец были наделены царственностью. Ладно, не пугайся, я пошутил. Но если серьезно, ты тоже не в состоянии открыть, какое будущее меня ждет». «Так ли это важно, государь?» «Это вопрос вопросов. Зачем трепыхаться, если в конце концов все равно, рано или поздно, свалится все в мои руки?» Старик припомнил, как вечером он поделился с Луринду, заметно оплывшей в поясе, впечатлениями от разговора с царевичем. В конце с горечью заключил. «В длинной истории рода Набополасара наступает последняя глава. Здесь спора нет. Если каждому из предыдущих правителей для описания их деяний можно отвести полный свиток, а Навуходоносору целую библиотеку, Валтасар достоин только точки, заключающей последнее предложение в аналах. Ну, разве что пары слов. Был такой. После чего край». «Обрыв!» «Но последний свиток еще не заполнен до конца», — ответила жена. «Что-то будет». К изумлению Нурсина, уже на следующий день во дворце были подписаны соответствующие распоряжения, и персидские посланцы, тайно находившиеся в Вавилоне, начали получать из царских хранилищ оружие и продовольствие. Через две недели караван отправился в сторону Элама, затем в Персию. Нурсин проводил так называемого друга царя, с которым познакомился еще в Эбактанах и подружился во время долгого пути домой до самых Суз. Там дождался известия о прибытии каравана, а также сообщения о начале мятежа. Кир изгнал из пределов своих земель царских чиновников и отказался платить дань. Узнав о выступлении царя Парса, Астиаг в начале нового года, 553 до нашей эры, снял осаду с Харана и скорым маршем возвратился в Мидию. В первом же сражении он разгромил малочисленное войско Кира, выдвинувшееся в северное предгорье хребта Кухруд, и, решив до зимы добить мятежника в его собственном родовом гнезде, двинулся на столицу Парса Парасагады. Во втором сражении, произошедшем в озерном Дефиле, через которое проходила дорога к столичному городу, Астиаг вновь добился успеха. Бегущих воинов остановили персидские женщины, вышедшие из крепости и пристыдившие мужей и сыновей, отцов и братьев. В третьей битве Киру удалось одолеть противника, вернее, остановить его порыв и не допустить осады и штурма Пасаргад. Этот момент оказался переломным. Набонид, после снятия осады с Харана, полагая, что справился с медийской угрозой, счел момент благоприятным для начала осуществления своего внутриполитического плана. Власть он удерживал твердой рукой. Внутренние раздоры прекратились. Теперь самое время отодвинуть границы государства на юг, захватить торговые пути через север Аравии, а также заняться реформированием многочисленных культов, существовавших в империи, выстроить общегосударственную иерархию поклонения божествам и освежить пантеон. Царь Вавилона отправился завоевывать Аравию, а на пути в пустыню заглянул в Вавилон, где осенью третьего года царствования, 553 года до нашей эры, собрал Государственный совет. Старик Нурсин накрепко запомнил заседание, на котором царь обвинил храмовую верхушку, а также старейшин Вавилона, в непонимании воли богов. в неверном отношении к Созидателю небес, земли и вод Сину, в нежелании осознать масштабность задачи, которая встала перед страной в этот трудный судьбоносный момент и которую нельзя решить исключительно военной силой. Единственный надежный способ справиться с вызовом времени и обеспечить национальные интересы, заявил Набонид, это сплотиться воедино. Необходимо показать великому Сину, что мы, его дети, по-прежнему чтим и поклоняемся ему. С этой целью я решил восстановить в прежнем величии храм Сина в Харане Эхулхул, отринуть все ложное, что наслоилось на священный пьедестал и святилище за прошедшие дни. Я уже приказал отыскать закладные камни прежних царей Саламансара II и Ашурбанапала. Вот с чего мы начнем. С предания святому месту первоначальной величины, прежнего величия и всеобщего почитания. К сожалению, славные Набополасар и Навуходоносор в свое время наплевательски отнеслись к возрождению места пребывания Бога, Освятителя Ночи. Что ж, мы, потомки, исправим эти ошибки, для чего я требую введения дополнительной пошлины. Надеюсь также на добровольное пожертвование храмов на возведение дома Сина, властелина света. Ответом ему было гробовое молчание. Затем в зале, где собрался совет, как бы громыхнуло, поднялся невероятный шум, раздались негодующие крики, старцы стучали посохами о пол, жрецы храмов Вавилона, Барсиппы, Нипура, Куты, Сипара и других святилищ, которыми густо была утыкана земля Месопотамии, вскочили с мест, принялись возмущенно размахивать руками. Нурсин и Балату Шариуцур помалкивали. Первому было хорошо известно, что последнее слово останется за царем. Публично спорить с властителем, заразившимся хворью единобожия, понимаемого как оправдание всем прежним преступлениям, а также как инструмент достижения беспредельной власти, было бесполезно. Время от времени эта чума нападала на всех занесенных в списки вавилонских жрецов-правителей, начиная с древнего Эхнатона и кончая иудейским Иосией и мидийским Астиагом. Примечание. Эхнатон. Около 1400 года до нашей эры. Египетский фараон 18-й династии, чье тронное имя вначале было Аменхотеп IV, ввел новый культ поклонения солнцу Атону, в котором присутствовали элементы единобожия. Иосия, иудейский царь-реформатор, решительно боролся с идолослужением, на 18-м году царствования занялся перестройкой Иерусалимского храма. Во время работ была найдена книга законов Моисея, Второзаконие. Отец царя Цедекии погиб во время сражения под Мегиддо. Интересно, что подобный исторический феномен является характерным этапом истории многих государств, проходивших стадию централизации. Приведенный в романе ряд можно продолжать и продолжать. Сюда можно отнести и знаменитого Гелиогабала 217-222 годы, пытавшегося ввести в Древнем Риме имперский культ солнца, царя Ашоку около 273-236 годов, объявившего буддизм официальной религией, в Китае императора Уди 140-187 годы, оформившего конфуцианство в качестве государственного культа. Даже в новое время деятели Великой Французской революции, в особенности Робеспьер, были озабочены созданием культа высшего Творца. С той же точки зрения можно рассматривать и неумеренное превознесение Владимира Ильича Ленина, бесконечное число его изображений и официально отредактированная биография, что нанесло восприятию идей социальной справедливости, провозглашенных Марксом, Энгельсом и Лениным, сокрушающий удар, так как совместить идею освобожденного труда и насильственное возвеличивание какой-либо личности невозможно. В этом, как и в экономической несвоевременности и однобокой примитивности проводимых Сталиным преобразований, можно усмотреть главные причины провала перспективного и, безусловно, обладающего будущим эксперимента. В настоящее время особенно заметно, как завершается оформление мифологии либерализма и появляются первые борцы за права человека, которым, собственно, наплевать на самого человека. Главное – обеспечить его права. Конец примечания. Теперь проказа докатилась до Вавилона. То, о чем мечтал Навуходоносор, к чему он всю жизнь боялся прикоснуться, тем более приступить, полагая, что осознание величия Бога должно идти снизу, от рыбаков, селян, горшечников, плотников, уверовавших мытарей, от женщин и слепцов, от чистых сердцем и нищих духом, Набонид решил ввести декретом, обирая народ и храмы пошлинами, добровольными в кавычках дарами, туманя мозги каким-то странным осветителем ночи. Всем более-менее грамотным людям в Вавилоне хорошо известно, что ночь, как и день, создал отец богов Мардук. О чем здесь спорить? О важности круглолицей луны, то худеющей, то, по милости Мардука, наполняющейся светом? Так она была создана в день четвертый вместе со звездами и светилами. В свою очередь и Балату Шариуцур внимал словам царя поверхностно, в полуха. Выслушивать язычника, погрязшего в самой оскорбительной для Божьего величия форме, создавшего себе кумира и безоглядно уверовавшего в него, не было смысла. Подчиняться до поры до времени — это да, это было важно. Но зачем внимать бессмысленным лживым откровениям? Когда удалось восстановить тишину, настоятель храма Эзиды в Бориспе от имени всех сильных и знатных в городе и стране выразил царю порицание за оскорбление небесных и подземных покровителей, одаривших Вавилонию силой и царственностью. Этот ущерб царской власти Набонид воспринял спокойно. Видно, заранее подготовил ответ. «Пока не закончу восстановление Эхулхула», — заявил он, «пока не установлю там изображение Сина, достойное его небесной царственности, запрещаю праздники и отменяю празднование Нового года». После чего в подтверждение своих слов ударил посохом об пол. «Быть посему!» С тех пор царь 10 лет не появлялся в Вавилоне. Весь этот срок горожане не праздновали воскресение Мардука, его супруга Царпаниту не спускалась за страдающим создателем в царство тьмы, пылились в храме ладья Набу, население страны, домашние животные, злаки и плодовые деревья оказались лишены царственности, благодетельной небесной силы, оплодотворявшей их каждый Новый год. Не было радости в городе, не слышны были песнопения и гимны. Набонид, собрав в Амане армию из амореев, завоевал Аравию. там, в оазисе Тейма, и поселился. Ждал, когда Вавилон склонится к его ногам, когда жрецы смирятся и вместе со знатными приползут и заплачут. «Худо нам без твоей изливающей благо царской руки! Вернись, прославленный и сильный, осени нас царственностью, мы готовы поклониться лучезарному сину». И не только отсиживался, но настойчиво и целеустремленно повел борьбу со своими подданными и прежде всего с сильными и знатными, сплотившимися вокруг храмов. Сначала, наряду с возведением храма и башни в Харане, он попытался расколоть оппозицию и принялся возвеличивать города Урук и Ур, чья знать издревле недолюбливала Вавилон, считая его выскочкой. В Уруке он поставил своих людей во главе храма Иштар, потом взялся за исправление ритуала в Уре, городе бога Луны Сина. Лунное затмение, случившееся в те дни, царь истолковал как желание Сина иметь земную невесту, и оказалось, что на ее роль лучше других подошла родная дочь Набонида. Не забывал Набониды о своих материальных интересах. Огромное количество земель в Уруке и Уре перешли в его и его приемного сына Валтасара собственность. Затем царь, расположившийся в далекой Тейме, взялся за Сипар. По его приказу был раскопан закладной камень. На этом основании Набонид заявил, что восстановленный Навуходоносором 40 лет назад храм бога солнца Шамаша воссоздан неправильно, вопреки старым обычаям. Через 6 лет та же беда нагрянула и на святилище солнца Шамаша в Ларсе. Его восстановил и украсил Навуходоносор, однако, по мнению Набонида и его придворных ученых, прежний правитель исказил древний облик храма и храмовой башни. Их возвел древний царь-законодатель Хаммурапи. Вот тому древнему образцу и должно соответствовать место жительства брата бога Луны. Так сказал Набонид. Он и башню в Уре перестроил по древнему шумерскому образцу, якобы найденному царскими слугами на закладном камне. Примечание. Археолог Леонард Вупли, раскопавший Ур в 1922-1934 годах, в буквальном смысле слова поймал Набонида за руку. Восстановленный, якобы по шумерийскому образцу, зиккурат был семиэтажным, в то время как в древнее время он был трехэтажным. Смотрите в Белявский В.А. «Вавилон легендарный» и «Вавилон исторический». Москва, мысль, 1971 год, страница 265, конец примечания.